Глава 15. Капут китайцам в Африке. Снежана. Лечу на кухню на всех парах. Не думаю, что время сейчас работает на меня, хоть большой босс и сказал, что никуда не спешит. Уверена, если задержусь, он взъестся. Почувствовала я в его взгляде что-то такое нехорошее. Словно Игорь Викторович только и ждет, к чему придраться в следующий раз. А учитывая, что он владелец ресторана, то вполне может знать, сколько времени нужно профессионалу на приготовление того или иного блюда. Не позволю ему найти в моей работе недочеты. Захожу на кухню, мысленно продумываю, что и как буду делать. Передо мной маячит еще одна проблема. Серпентарий. Эти гадины обязательно захотят испортить мне дело. Небось уже руки потирают, ожидая, когда большой босс меня уволит. Однако ни одна из поварих в мою сторону даже не смотрит. Зато мое появление замечает су-шеф Александр. Когда официант принес заказ от Игоря Викторовича, су-шеф был в отъезде. Видно, недавно вернулся и сразу принялся наводить порядок. «Где ты ходила?» – спрашивает он строго, подойдя ко мне. «Но-но, не разочаровывайте меня, господин Большеголов. Неужели вы в стае гремучих змей?» «Ходила к боссу. Признаюсь». «К боссу?» Брови Александра проделывают огромное расстояние по его плоскому лицу и почти встречаются на переносице. «К боссу?» «Мне доверили сделать для него десерт, но, видимо, Софья забыла предупредить, что у Игоря Викторовича диабет. Вот я и посыпала его кексы сахарной пудрой». «Обалдеть!» Су-шеф замолкает на секунду, а потом сочувствует. «Уволил?» «Нет». Качаю головой. Повезло. Хоть не сильно орал, он может. «Капут китайцам в Африке! Вы, лентяи, совсем от рук отбились!» Громко восклицает один из младших поваров, парнишка лет 19. Он вдруг вскарабкивается на стул и начинает громко раздавать люлей всем подряд. «Вот ты, София! Руки из одного места!» Я недоуменно на него смотрю, а вся кухня принимается хихикать. «Ну, прям вылитый Игорь Викторович», — подмечает кто-то. Видно, что эта сцена разыгрывается на кухне не в первый раз. «Ах, это он типа шефа изобразил. Наконец до меня доходит». «Женька, прекращай», — обрывает того на полукрике су-шеф. Поваренок уходит, а кухня продолжает посмеиваться. Но я веселости коллег не разделяю. Иду к своему месту, изрядно выбитая из колеи. Кое-как собираюсь с мыслями, достаю нужную посуду, на автомате спрашиваю у Дарьи. «У нас есть нежирная сметана?» «А что?» – спрашивает она. «Босс попросил приготовить ему пломбир». «А, должна быть», – пожимает она плечами. Пока достаю миксер и устанавливаю его на специальной платформе, ко мне вдруг подходит Талла, та самая повариха с грудью 4-го размера. «Снежана? Ты просила сметану?» «Ну да, я ж клиническая идиотка, взять ее у тебя». Но держу свои мысли при себе, с улыбкой беру протянутый мне продукт. Подождав, пока Алла вернется на свое рабочее место, проверяю срок годности. Однако с ним все в порядке. «Странно». Открываю сметану и украдкой пробую. Белая субстанция отчетливо горчит. Сразу понимаю, она подпорчена. Скорее всего, ее забыли убрать в холодильник. Ну что же, очередная гадость обнаружена. Теперь сделаю вид, что ничего не заметила. «Спасибо, Алла!» Берусь за работу. Добавляю эту сметану в чашу для взбивания, причем делаю это так, чтобы повариха могла проследить. Та довольно ухмыляется и отворачивается. Я же иду к морозилке, набираю разных замороженных ягод. Потом со всем этим иду к холодильнику и аккуратно выуживаю свежую сметану, маскируя сверху пакетом молока. Возвращаюсь, нагруженная, к своему столу и принимаюсь творить. Я приготовлю два вида мороженого. Одно для большого босса, другое для вида, чтобы серпентарий убедился. Я лохушка, и убрать меня с дороги расплюнуть. Руки принимаются за работу, а вот голова забита воспоминаниями. Они бурлят во мне, как вода в гейзере. Я будто уже не я, точнее, не совсем я. Словно проваливаюсь в свои 14 лет, когда сижу на кухне в маминой старой квартире и учу геометрию с другом-одноклассником. «Капут китайцам в Африке!» – любил он повторять, когда что-то шло не так. «Почему Африка и при чем тут китайцы?» – как-то спросила я. Он улыбнулся, сказал, что так часто говорил его дедушка. Кстати, одноклассника тоже звали Игорь. Фамилия, кажется, Тюленьков. Помню только прозвище Тюлень. Знаю, он его ненавидел, хоть и не показывал этого. Игорь запомнился мне милым, немного грустным, а еще умным и очень рассудительным. С ним по-настоящему хотелось общаться. Он нравился мне, хотя в классе считался критически непопулярным из-за своего веса. Однако я никогда плохо к толстякам не относилась. У меня бабушка была очень пухлая, царствие ей небесное. Она всегда говорила, что хорошего человека должно быть много. Знаю, Игорю я тоже очень нравилась. Кто знает, может быть, мы с ним бы даже начали встречаться, не будь я такой доверчивой дурочкой. Я с детства была ростом выше среднего и, как многие высокие девушки, рано начала расцветать. Грудь, попа, женственная походка – вся эта прелесть у меня появилась довольно рано, и к 9 классу я успела обзавестись группой поклонников. Особенно я нравилась Пашке Моргунову. Этот козел дразнил меня с 1 по 3 классы. К 5-му присмирел, а позже начал оказывать недвусмысленные знаки внимания. Только я его воспринимала исключительно как задиру, от которого стоит держаться подальше. Его многие не любили. Главная причина тому – его активная тупость и агрессивность. Однако сам он считал себя чуть ли не суперменом. Отчего-то Моргунов очень нравился моему Светику, и однажды она уговорила меня погулять с ним и его другом. Мы пошли в парк «Солнечный остров». На тот момент еще многие купались в реке Кубань, хотя сейчас практически никто этого не делает. Река не из чистых. Случилось это в начале мая. Выдался очень жаркий день, аномально жаркий. Температура больше 30 градусов. Пашка предложил немного поплавать. У реки есть такое место, где вода очень теплая из-за того, что тепловая электростанция сбрасывает туда воду после переработки. Сейчас я бы в жизни не стала даже ноги мочить в такой воде. Но тогда ума у нас была целая палата, правда, на всех одна. В общем, решили искупаться. Купальники мы со Светиком, конечно, не захватили. Зато были в спортивных костюмах и решили плавать в майках. Мы переоделись, вдоволь наболтыхались в воде, но все же замерзли, ибо не лето, и поспешили на берег. Там имелись такие специальные кабинки для переодевания, как на морских пляжах. Наверное, они до сих пор там есть. Я давно не гуляла в том парке. Я пошла переодеваться в одну, Светик в другую. И вдруг в мою кабинку влетел Пашка. Нахально так влетел, будто так и надо, причем с фотоаппаратом. К тому моменту я уже успела натянуть джинсы, а вот наверх ничего, даже лифчик. Пашке удалось сделать несколько фото, где я, полуголая, пытаюсь прикрыть свое добро руками. И целый один снимок, где я это добро прикрыть еще не успела. Паршивец сделал несколько быстрых кадров и дал дёру. Я кое-как натянула одежду и бросилась его догонять. Позже подключилась и Светик. Мы напали на него вдвоем, а потом на него насел и товарищ, который гулял с нами. Я потребовала удалить фото. Он долго ломался, в конце концов что-то там понажимал, и стал тыкать фотоаппаратом мне в лицо, твердя как заведенный: «Я удалил. Если хочешь, проверь, хочешь?» Стоило проверить, да, знаю. Но я подумала, не предлагал бы проверить, если бы хоть что-то осталось. К тому же я чувствовала себя жутко неловко. Очень хотелось домой. Мы со Светой ушли. Однако на следующий день Пашка выловил меня после школы, показал фото, где я полуголая, и сказал, что уже распечатал несколько копий, а если я кому-то пожалуюсь, он раздаст снимки в школе. С того дня я оказалась у Моргунова на крючке. Я очень-очень хотела, чтобы он избавился от фото. Ради этого пошла бы на многое. Но он предложил откровенную мерзость. «Дай я тебя потрогаю, где захочу, и при тебе удалю фото. Отдам все, что распечатал». При этом так сверкнул глазами, что мне стало плохо. Я отказалась наотрез. А после этого он вообще не отставал. Каждый день подходил и придумывал гнусность за гнусностью, которыми я смогла бы выкупить фото. Мне было жутко стыдно за собственную глупость и наивность. А еще страшно, что люди подумают, будто я нарочно позировала. Или даже состою с Моргуновым в интимной связи. Если бы кто-то так подумал, я бы просто умерла, настолько мерзко себя чувствовала, представляя эту картину. Каждый день я боялась, что Пашке надоест со мной играть, и он покажет фото другим или соврет обо мне. И самое паршивое, я никому не могла довериться из-за того же страха и стыда. Даже ближайшей подруге. Я молчала. Решила, что будет лучше, если никто не узнает, как мне паршиво. Так я избегу позора. Всеми силами старалась не показывать, что у меня на душе. Вела себя с друзьями так же, как и раньше, а ночами ревела в подушку. И вот на школьном вечере в честь Дня Победы Моргунов внезапно заявил. «Хочешь, чтобы я все удалил? Сделаешь одну вещь и забудешь про меня. А если не согласишься, я всем раздам твою фотку и скажу, что я тебя чпокал. Матери твоей тоже фотку с рассказом вышлю». Деморализовав меня угрозами, он изложил свой план. Я заманиваю Игоря в класс, изображаю, что хочу с ним поцеловаться и позволяю Моргунову над ним подшутить. Он сказал, что поднесет к губам Тюленькова кактус с учительского стола. Кактус. Это должен был быть всего лишь кактус, а не задница этого морального урода. После того злосчастного вечера все изменилось. Стыд и вина паяльником жгли меня изнутри. До сих пор периодически жгут. Я знала, что Моргунов ненавидит Тюленькова, но не думала, что настолько. А после случившегося уже Игорь возненавидел меня. Я кожей чувствовала его отношение. Сейчас, будучи взрослой, я понимаю, как стоило поступить. Честно и откровенно рассказать о своей проблеме маме, а она уж смогла бы заставить Моргунова удалить злосчастное фото. Действовала бы через его родителей. Но тогда сам факт того, что мама может подумать, будто я позволила какому-то мальчику то, что она запрещала, мне это казалось концом света. Конечно же, я должна была извиниться перед Игорем после всего. Набраться смелости и подойти, и объясниться. Но жгучий стыд и страх не дали. В общем, я смолодушничала. Проще говоря, струсила. Жалкая, ничтожная трусиха. Я очень постаралась забыть эту историю. В этом мне помогло время, ведь прошло 14 лет. Однако воспоминания иногда все еще тычут в меня острыми вилами и заставляют мучиться. И эта фраза «капут китайцам в Африке». За всю свою жизнь я ее слышала только от Тюленькова. А тут какой-то Игорь Викторович и тоже с этой же фразой. Я бы даже подумала, что тот Игорь и Большой Босс одно и то же лицо, не будь эти лица такими разными. Наверное, это выражение не такое уж редкое здесь, на Кубани. С трудом отряхнувшись от жгучего чувства вины, смотрю на время. Хоть голову и заняла, а руки все время продолжали трудиться. Пломбир помещен в морозилку уже час назад. А за это время я еще успела сделать тесто для бисквитов и эклеров. Вытаскиваю застывший пломбир, аккуратно раскладываю на специальном блюде, и тут у меня за спиной возникает Алла. «Снежана, смотри, вон еще несколько брикетиков!» «О, я вижу!» – улыбаюсь. Я специально положила в морозилку мороженое таким образом, чтобы не было видно, сколько там порций. А теперь надобности в конспирации больше нет. Я просто подумала, что шефу не очень понравится пломбир из испорченной сметаны. Но ты можешь съесть, если такое любишь. И мысленно себе поаплодировав, ухожу с подносом из кухни.